В момент травмы я ощутил внезапную боль, но затем она исчезла. У меня было такое ощущение, словно я парю в воздухе, в темном пространстве. День был очень холодным, однако, когда я находился в этой темноте, мне было тепло и приятно, как никогда. Помню, что я подумал. Наверное, я умер. Женщина, которую вернули к жизни после сердечного приступа, сообщает. Я начала испытывать совершенно необычайные ощущения. Я не чувствовала ничего, кроме мира, облегчения, покоя. Я обнаружила, что все мои тревоги исчезли, и подумала про себя. Как спокойно, хорошо, и нет никакой боли. Другой человек вспоминает. У меня было огромное ощущение одиночества и мира. Оно было прекрасным. Участник Вьетнамской войны, который впоследствии умер от ран, рассказывал, что в момент ранения он испытал чувство огромного облегчения. Боли не было никакой, и он не чувствовал себя никогда таким свободным. Мне было легко, и все было хорошо. Шум. Во многих сообщениях упоминаются всякого рода необычайные слуховые ощущения в момент смерти или перед этим. Иногда они крайне неприятны. Вот ощущение, данное человеком, который 20 минут был мертв во время полостной операции. Очень неприятный жужжащий звук, шедший изнутри моей головы. Он очень раздражал меня. Я никогда не забуду этого шума. Другая женщина говорит, что когда она потеряла сознание, то услышала громкий звук, напоминающий жужжание. Я была как бы во вращающемся состоянии. Мне приходилось слышать также, что это неприятное ощущение характеризуется как громкое щелканье, рев, стук или свистящий звук, похожий на ветер. В иных случаях слуховые эффекты имеют, по-видимому, более приятное в музыкальном отношении выражение. Так, например, человек, который был признан умершим, но затем реанимирован, по прибытии в больницу рассказал, что в момент своего предсмертного состояния он испытал следующее. «Я слышал нечто похожее на колокольный звон где-то издалека, словно доносимый ветром. Молодая женщина, которая чуть было не умерла от внутреннего кровоизлияния, связанного с нарушением свертываемости крови, говорит, что в момент коллапса она услышала какую-то музыку, величественную, действительно прекрасную. Темный туннель. Часто одновременно с шумовым эффектом у людей возникает ощущение движения с очень большой скоростью через какое-то пространство. Для описания этого пространства используется множество различных выражений. Мне приходилось слышать, что его рассматривали как пещеру, колодец, то есть как нечто сквозное, некое замкнутое пространство, туннель, дымоход, вакуум, пустоту, стоячую трубу, долину, цилиндр. Хотя люди в этом случае пользуются различной терминологией, ясно, что все они пытаются выразить одну и ту же мысль. Рассмотрим два рассказа, в которых четко выражена идея туннеля. Это случилось со мной, когда я был мальчиком 9 лет, 27 лет назад. Но это было так поразительно, что я никогда не забуду. Однажды я сильно заболел, и меня срочно отправили в больницу. Когда меня привезли, врачи должны были дать мне наркоз, почему не знаю. В те времена пользовались эфиром. Мне приложили тампон к носу, и после этого, как мне потом рассказывали, мое сердце перестало биться. В тот момент я не знал, что случилось со мной, но во всяком случае, когда это произошло, у меня были определенные ощущения. Первое, что я помню, был звенящий, очень ритмичный шум. Затем я двигался, вы можете считать это чем-то сверхъестественным, через длинное темное пространство. Оно было похоже на канализационную трубу или нечто подобное. Я просто не могу вам этого описать. Я двигался и все время слышал этот звенящий шум.